Нет у него пятака. Кончайте, кидайте в огонь. Ну что ж, говорю. Бросил и вторую в огонь, и Дилси задвинула конфорку. А еще взрослый человек, мужчина, говорит. Уходите из моей кухни. Замолчи, говорит она Ластеру, а то и Бенджи заплачет. Я нынче у Фрони возьму для тебя четвертак. Завтра вечером пойдешь. Ну, уймись. Я пошел в гостиную. Наверху там они как воды в рот набрали. Раскрыл газету. Немного спустя вошли Бен с Ластером. Бен прямо к темному пятну на стене, где раньше зеркало висело. Водит по этому месту руками, слюни пускает, мычит. Ластер, давай-ка чергой ковыряться в камине. Ты зачем, говорю? Нечего камин сегодня разжигать. Это я, чтобы он утихомирился, говорит. И на Пасху всегда же холодно. Сегодня пока что не Пасха, говорю. Поставь кочергу, где стояла. Поставил. С матушкиного кресла взял подушечку, дал Бену. Тот сутулился перед камином на полу и замолчал. Читаю газету. Наверху у них по-прежнему ни шороха, а уже Дилси вошла к нам. Ластера с Беном услала на кухню кормиться. И ужин подан, говорит. Хорошо, говорю. Вышла. Сижу, газету читаю. Немного погодя слышу. Дилси дверью скрипнула, засматривает. «Ну что ж вы не идете кушать?» — спрашивает. «Жду ужина», — говорю. «Ужин подан», — говорит. «Я же сказала». «Вот как говорю». «Виноват, но я не слышал, чтобы сверху кто-нибудь сошел в столовую». «Они не сойдут», — говорит. «Идите поужинайте, тогда я смогу им наверх отнести». «Скоропостижно заболели?» — говорю. «Ну и что сказал доктор?» «Надеюсь, не оспа?» «Идите же, Джейсон, — говорит, — не задерживайте». «Ну что ж, подождем ужина, — говорю, — и опять газету раскрываю». Дилси, чувствую, смотрит на меня с порога. Продолжаю читать. «Ну зачем вы это, — говорит, — знаете же, сколько у меня и без того хлопот». «Днем матушка спускалась вниз обедать, — говорю. Конечно, если сейчас она себя чувствует хуже, делать нечего. Но тем, кто меня помоложе, придется потреблять купленные мной продукты за общим столом. Позовешь меня, когда ужин будет подан?» — говорю и продолжаю читать газету.